Часть третья. Об искусстве расставаться, или как сделать так, чтобы не было мучительно больно. Глава 55. Измена мужу, или стоит ли делать то, что можно не делать? Почему-то считается, что изменяют только мужчины. Наверное, это было так раньше. Во времена повсеместного полового неравенства и угнетения трудящихся женщин более сильным, чем она, полом. Теперь эти пережитки остались в исламских странах, где женщину за измену мужу забивают камнями и бросают труп на съедение собакам. Хорошие обычаи с точки зрения мужчины. К сожалению, отмирающий. А то мы не знали нынешних забот, связанных с переизбытком в организме кальция. Увы, современная женщина уже другая женщина, и, согласно некоторым опросам, изменяет мужу ничуть не меньше, чем муж ей. Просто они изменяют в разное время. Муж обычно в начале супружеской жизни, а жена наверстывает потом, когда функции супруга угасают, а у нее просыпаются. Не соответствует действительности и другая легенда, утверждающая, что российские жены – самые верные жены в сравнении с какими-нибудь там шведками. Тоже нет. Статистика утверждает, что мы в этом деле почти как в балете и опережаем даже любвеобильных француженок. Почему? Не знаю. Может быть, потому что население тех стран более законопослушно, религиозно и бережет имидж с молоду. А может, потому что их мужики, в отличие от наших, пребывают в форме до старости, а наши уже в 40 лет недееспособны. Не возьму на себя право судить наших женщин, но должен предупредить их о возможных последствиях и растолковать, чем отличается их гулянка от мужской. Начнем с мотивов. Мужик гуляет низом, ему природой назначено. Нет, я не пытаюсь оправдать мужские гулянки. После того, что я написал в этой книге, меня нельзя обвинить в пристрастности к мужскому полу. Я просто пытаюсь быть объективным. Так вот, желание мужчины поиметь как можно больше женщин объективно. Причем ни о каких чувствах и отношениях здесь речь не идет. Быстро познакомился, быстро реализовал свое мужское начало и скорее домой под теплое крылышко жены. Мужики отношений боятся, как черт ладана. Им важен процесс. У женщин все по-другому. Подавляющее число женщин, существующие исключения я не рассматриваю, ищут не секс. Секс для них вторичен. Женщины ищут отношений. Того, как он как-то по-особенному посмотрел, вздохнул, что-то такое сказал, как бы нечаянно задел кончиками пальцев. Разница мужских и женских гулянок заключается в том, что мужчины ищут женщину, а женщина – недостающая им теплоты. Отсюда следует, что измена мужчины менее опасна для семьи, чем измена женщины. Мужик погулял и вернулся, женщина погуляла и осталась там, где гуляла. Другой отличительной особенностью мужских и женских гулянок является их начало. Самое-самое начало, когда еще ничего не было, но уже ясно, что будет. Мужик в этот момент затихает, так как боится потерять желаемое. На конфликт он идет лишь в случае, когда вы ему мешаете, причем идет с удовольствием, чтобы иметь возможность хлопнуть дверью и потом, вернувшись и чувствуя себя неудобно, замаливать грехи или от того же чувства неудобства скандалить. У женщин все с точностью до наоборот. Им, прежде чем совершить неблаговидный поступок, надо найти себе оправдание. Или, если они не находят, выдумать их. Для чего? Спровоцировать скандал, в развитии которого обмазать мужа грязью с ног до головы, доказать ему, но главное себе, что он мерзавец, гад и подлец. Зачем? Затем, что от хорошего, честного мужа они гульнуть не могут. Стыдно и неуютно. А вот от мерзавца запросто. Душа не болит. Что очень плохо, так как ради того, чтобы изменить, они совершенно дестабилизируют семейные отношения. А когда возвращаются, разбитый кувшин уже не склеить. Женщины, если вы хотите гулять, причем здесь ваш муж? Зачем? Для того, чтобы что-то себе разрешить, надо обязательно его изводить. Хотите? Идите, берите пример с мужиков, у которых все проще и понятней. Теперь перейдем к последствиям гулянок, которые для мужчин и женщин тоже разные. Женщина, узнав об измене, демонстрирует бурные реакции. Она кричит, плачет, бьет посуду и мужа, лезет на стены, ломает мебель, пытается убить себя и грозится убить ее и его. Через 2-3 недели она успокаивается и начинает склеивать битые тарелки. Уходят от мужей, изменившим им, лишь около 30% жен. Остальные прощают изменника мужа и начинают вновь создавать семью. У мужчин реакции другие. Они внешне спокойно узнают об измене или очень быстро успокаиваются, если допустили истерику, уходят в себя и пребывают там годами. Женщины их выдержку истолковывают по-своему и никак не могут понять, почему спустя 5 лет муж начинает собирать чемодан. «Из-за чего?» — недоумевают они. «Ты знаешь, из-за чего?» «Клянусь, не знаю». «Вот из-за этого стучит себя муж по темечку». «Из-за перхоти, что ли?» «Дура ты!» «И точно. Подумаешь, 5 лет, иной мужик может переживать по этому поводу всю жизнь, и не потому, что ему изменила эта конкретная женщина, а потому что он проиграл в соревновании с другими самцами». Да-да, ведь мужчины живут совсем в другом, чем женщины, мире, в мужском мире, который гораздо более жесток. Вы когда-нибудь слышали о самках, воюющих за обладание самцом? А самцы сплошь и рядом. Даже самцы-черепах устраивают брачные турниры, между прочим, очень жестокие, потому что переворачивают друг друга на спину и погибают, так как не способны встать обратно на лапы. А о женских дуэлях вы что-нибудь знаете? Тоже нет. Это только мужики убивали друг друга на поединках, как самцы на турнирах. А армия, где мужику каждую минуту приходится доказывать, что он не слабее остальных, или быть изгоем, о которого каждый вытирает ноги. Даже тюрьма, женская и мужская, это разные тюрьмы. Лично я бы сидел в женской. Там не опускаются малейшие нарушения уголовного этикета и не убивают за неверно сказанное слово. А в мужских опускают и убивают, потому что мужской коллектив... Коллектив самцов. Всю жизнь мужик соревнуется с мужиками, в том числе и в сексе, где ему тоже надо быть не хуже других. Рога, выросшие на его голове, доказывают его слабость. В первую очередь ему, с чем мужчине жить очень трудно. С его слабостью, а не с вашей изменой. Именно поэтому от изменившей им жены уходит более 70% мужчин. Не сразу, но все равно уходит. Чувствуете разницу между женскими и мужскими уходами? На самом деле статистика еще более печальная. Муж может не уйти, может остаться, но остаться в себе. В отличие от жен, которые довольно быстро адаптируются в новых условиях и начинают полноценно жить. Муж продолжает жить в прошлом, что неизбежно отражается на настоящем. Скажите, вы хорошо помните тех двух женщин, с которыми ваш муж изменил вам 17 лет назад? Забыли уже? А ваш муж ваших мужчин, уверен, помнит. И все с этим связанные детали помнит. И съеживается, услышав анекдот про дурака мужа и любовника. Это я к тому, что изменять мужу или не изменять, решать вам. Но изменив, надо на всякий случай готовиться к разводу. И не расслабляться, если никто ничего не узнал. Не узнал, теперь узнает через 10 лет. И может прореагировать так, как если бы это случилось вчера. Конечно, не все так однозначно. Я знал мужей, спокойно относившихся к любовным приключениям второй половины. И знал мужей, которые настаивали на изменах жены. Но это были исключения из правил, объяснявшиеся безразличием к своей жене и сексуальными и иными «отклонениями» в кавычках. Исключения, подтверждающие правила.